Глава 15. Принципиально люди делятся на две противоположные части по способу отношения к жизни: созидательные и деструктивные. Если переложить закон Парето по отношению к подобному делению, то мы получим 20% деструктивных людей и, в первую очередь, саморазрушительных, и 80% созидательных. Несмотря на то, что мы живем все вместе и часто кажемся друг другу похожими, достаточно присмотреться, кто из каких источников черпает удовольствие и как проводит свободное время. Не склонные к самоанализу деструктивные личности никогда не проводят связь между своими поступками и возникающими вследствие этого жизненными проблемами. И даже наоборот, они все глубже погружаются в саморазрушение, не веря, что в один прекрасный момент этому придет конец. Для Дениса это был волнительный момент. Он пытался отнестись к приключениям в этом странном мире как к игре и не напрягать психику, но не получалось. Ощущение, что происходящее несерьезно, не возникало. Наоборот, казалось, что ты на экзамене по самому важному предмету в жизни. Команда Дениса стояла на краю камня, наблюдая за приближением сгрудившихся ковчегов. Они не касались друг друга, держались на расстоянии в 3 диаметра собственного размера, едва соприкасаясь атмосферами. Течение заставляло их непрерывно колыхаться, напрягая гравитационное возмущение, передающееся от камня к камню волнами. Возникал эффект, как будто они колышутся на невидимой поверхности воды. Денис очень надеялся, что им приглянется крайний ковчег со стороны, с которой они приблизятся. Но нет, он оказался сильно поврежденным. Тело камня раздроблено, от мостика остались только обломки, разлетевшиеся по всему ковчегу. К тому же на поверхности камня виднелись истлевшие тела матросов. Денис против воли ощутил трупный запах и понял, что ни за что не взойдет на борт, на котором были трупы. Проветрить ковчег не представлялось возможным до ближайшей пристани. Капитан Леонид временно поставил вахту на паузу, чтобы узнать у Дениса, куда направлять красный дракон. «Я тебе так скажу, найти идеальный будет сложно. Здесь все ковчеги находятся по причине гибели экипажа», — предупредил он. «Самый верняк отыскать тот, где все сошли с ума и сиганули за борт. Но это надо постараться». Денис оглядел все ковчеги в непосредственной близости, но ни один из них не выглядел пригодным. Следы разрушений имелись на каждом. Не хотелось начинать карьеру на ковчеге, который был бы поперек души. «Течение идет в том направлении?» — он указал рукой. «Да, и вскоре заканчивается. Просто останавливается?» «Ого». «Не спрашивай меня про физику этого мира, я тебе не отвечу. Просто прими как данность. А тебе какое дело до этого?» — поинтересовался Леонид. «Хочу понять, если камень ковчега целый, то его гравитация должна быть чуть сильнее, чем у дробленого. И куда его будет тянуть сильнее в общей массе? В центр кучи или, наоборот, выталкивать наружу?» — спросил Денис. «Ого, вот это ты спросил!» Капитан Красного Дракона задумался. «Не представляю, честно говоря». «Мне кажется, его тянуло бы в центр». Гоша стоял рядом и слушал разговор. «Все легкое всегда выдавливается наружу. По крайней мере, с планетами так». «Плохо», — Денис вздохнул. «Вы же не поведете ковчег вглубь?» «Конечно нет. Это опасно, и мы о таком не договаривались». «Ваш лоцман, наша доставка, а дальше сами». «От себя скажу, не майся дурью. Вы еще ни разу самостоятельно не работали, поэтому вытащить ковчег из кучи не получится, расшибетесь», — предупредил Леонид. «Бери крайний, более-менее целый, и вперед. Это сначала кажется важным, как выглядит твоя тачка, до перо ДТП, а потом лишь бы ездила». «Ладно, так и поступим», — Денис сделал вид, что согласился. Поиск подходящего ковчега занял еще 4 часа. Коллективно выбрали камень с почти целым мостиком, выполненным в спортивном стиле. Ряды фанерных кресел на металлических рамах полукругом и в центре покосившийся столбик с велосипедным рулем. Трупов и сильных повреждений Денис не увидел и потому согласился с коллективом. Красный дракон филигранно зашел в контакт, заставив оба ковчега заволноваться в гравитационных возмущениях. Экипаж скинул веревку. Денис спустился на борт нового ковчега. Как только он очутился в его атмосфере, сразу же ощутил неприятный запах тлена, затхлости и низкий уровень кислорода. Вторым спустился Гоша и поморщился, принюхиваясь. «Воняет», — заключил он. Не то слово. Нерабочая атмосфера во всех смыслах. А что делать? Пусть они улетают, а мы попробуем поискать еще. Надо только убедиться, что здесь есть веревочная лестница и обыкновенная, чтобы перебраться на другой ковчег», — предложил Денис. «Надо же, какой ты рисковый капитан», — удивился Гоша. «Я бы сказал, что ничего страшного, ребята, принюхаемся». «Нет, я не выдержу быть капитаном склепа. И так у меня ощущение, что мы на кладбище, а этот запах только усиливает ассоциации». Леонид показался над бортом своего ковчега и помахал Денису. «Сойдет?» — спросил он. Из-за того, что атмосфера обоих ковчегов сошлись, его голос было слышно. «На первый раз сойдет», — произнес Денис. «Ну и хорошо». Вся команда Дениса перебралась на новый камень. Люди переглядывались и водили носами. «Да, воняет, согласен. Поэтому будем искать себе другой ковчег», — пояснил Денис. «А этот используем для улучшения навыков работы». «Как поступим с лоцманом?» — поинтересовался Леонид. «Один момент». Меджида подошла к Гоше. «Мне надо тебя проверить». «Слушай, мне кажется, я не готов», — робко признался он. «Не чувствую в себе рождения специалиста». «А придется», — ответила Старпом. «Мы договорились с Красным Драконом, что старый лоцман станет платой за доставку. Как им теперь без него?» Она приложила руку к затылку Гоши. «Замри и реагируй только на мои команды». Гоша закрыл глаза. Тестирование заняло несколько минут. Наконец Старпом убрала руку и крикнула Леониду. «Оставляйте себе старого, у нас есть свой!» «Отлично, поздравляю и желаю удачи, мы погнали!» Леонид и все, кто находился на борту, помахали на прощание. «Спасибо за помощь!» — поблагодарил Денис. «И вам удачи!» Через минуту Красный Дракон отчалил и быстро удалился. Денис и команда остались одни, чувствуя себя неуверенно. Экипаж ждал ободряющего слова от нового командира. «Я уверен, что нам надо начинать путь с ковчега, который придется всем по душе. Это даже хорошо, что мы оказались здесь, и с первой вахты придется заниматься филигранным вождением, а не сразу нестись по вакууму. Так мы лучше сыграемся. Быстрее поймем друг друга и ковчег. Я предлагаю не откладывать вахту в долгий ящик, а начать прямо сейчас. Держим маршрут вон к тому ковчегу». Денис показал на третий камень, заслоненный двумя не очень хорошо сохранившимися. «Спешить не надо. Работаем на самом минимуме усилий. Напрягаемся только для выравнивания курса. Я понимаю, что сейчас говорить об этом нет смысла, и в единении вы все и так поймете, но это больше для меня программа. Я должен сформировать у себя матрицу подсознательного поведения на случай, если разволнуюсь сильнее необходимого». «Все будет хорошо, капитан», — пообещала Старпом. «Мы вместе, поэтому волноваться будем сообща». «Спасибо, Старпом». Денис вложил в благодарность все свои положительные эмоции. «Тогда давайте занимать места на мостике». Гоша остался, чтобы переговорить с Денисом с глазу на глаз. Он волновался еще сильнее капитана. «Ты же понимаешь, что в маневрировании от меня зависит больше всего, а у меня опыта ноль. Я даже машину никогда не водил», — признался товарищ. «Может, бог с ней, с вонью, принюхаемся?» «Гоша, все будет нормально. Мы не будем торопиться, даже если кого-нибудь заденем, не беда. Считай, что нас с тобой бросили в глубину, и мы либо выплывем, либо утонем. Все будет зависеть от нашего настроя, от желания жить и добраться хоть до какой-нибудь осязаемой цели. Я буду тебе помогать по мере сил». Денис похлопал товарища по плечу. «Вперед, ты не один». Гоша занял место, указанное Старпомом. Небольшая команда была готова к своей первой вахте с новым капитаном. Лица матросов выражали разное, но в основном уверенность в успешности мероприятия. Меджида украдкой подмигнула Денису. Он понял ее сигнал как желание убедить его, что все будет хорошо, что она сделает все от нее зависящее для этого. А на первых порах от нее зависело многое. «Итак, команда, поздравляю нас с этим составом», — произнес Денис уверенно, насколько смог. Руки его при этом мелко дрожали. «И тебя, капитан!» — громче всех выкрикнул Павел. «О, матрос Павел! Человек, который замечает недостатки и сообщает о них в ту же секунду!» — представил его Денис. «130 вахт! Можно сказать, собаку съел на полетах!» «И прошлого капитана тоже я съел!» — пошутил Павел. «Надоел, как собака!» Экипаж рассмеялся добродушной перепалке, создавшей правильный настрой. «Повторюсь, наша задача — найти ковчег в хорошем состоянии, для чего придется немного полавировать между камнями. «Никуда не спешим, не торопимся. Кондей у нас еще не родился, так что обеды отменяются. Работаем до победного. Слушайте меня и лоцмана внимательно, и все у нас получится. Старпом создаст вам особенное настроение, чтобы вы запомнили наше первое единение навсегда». Народ поаплодировал капитану. Не овации, зато искренне. Все понимали, что цена ошибки велика. Экипаж могло размазать о другой ковчег. Но никто даже не думал остаться на этом камне, пахнущем смертью. Я долго думал над собственной фирменной фразой начала вахты. Считаю ее ключом к началу единения. Поэтому она должна быть уникальной, чтобы не подходила к другим, и яркой, чтобы сразу давала мощную искру для запуска. «Поехали, погнали, алга, let's go, come on» и прочее нам не подходит. Обратился Денис к экипажу перед началом смены. «Вперед!» — предложила девушка в синей футболке. «Мощно, но банально», — отказался Денис. «Накидывайте еще!» «Шнеллер!» «Боже упаси! Чувствую себя фашистом, подгоняющим пленных партизан!» «Внимание, разряд!» — предложил мужчина, явно работающий в скорой помощи. «Ха-ха-ха! Ага! А наш экипаж — это человек в коме, требующий постоянной стимуляции током!» Дениса насмешило предложение, но оно совершенно не подходило. «На старт, внимание, марш!» — предложил пожилой мужчина. «Ну, в целом хорошо. Оставим про запас, если ничего лучше не придумаем», — согласился Денис. «333!» — предложил суровый парень со шрамом на правой скуле. «Ха, тоже ничего. Но жаль, что у нас нет артиллерии по бортам». «Внимание, камера, мотор!» «Ну, это немного не то, хотя и бодрит». «Ключ на старт, продувка, протяжка, зажигание, подъем!» — предложил высокий худощавый мужчина с длинным носом и близко посаженными глазами. «Мы же все-таки в космосе, хоть и своеобразном». «Хорошо звучит, мне нравится». Денис почувствовал, что этот набор команд ему милее остальных. «Надо бы сократить, чтобы я не путался в продувках и протяжках». «Как вам такой вариант? Ключ на старт?» Он развел руки в стороны. «Зажигание?» Поднял вверх. «Отрыв!» Резко опустил. «Замах, конечно, на рубль!» Не сдержался Павел. «Нам сейчас бы просто проскользнуть между ковчегами без жертв». «Вот, я говорил, что Павел молчать не будет». Денис нехотя согласился с ним. Надо было сконцентрироваться на действительно важном. «Я просто пытался отложить начало вахты под уважительным предлогом». Денис посмотрел на Меджиду. Она снова подмигнула, убеждая его, что все идет как надо. «Тогда начинаем!» Денис развернулся к штурвалу и взялся за ручки. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!» — скомандовал он и закрыл глаза. Мгновенного единения не произошло, как на полуночной маршрутке. Сердце тревожно забилось, вспотели ладони. И сразу же появились предательские мысли остановить глупую игру. Ради чего стараться? Нет ни единого намека, кому и для чего нужна эта гонка на ковчегах. Глупо заниматься тем, чему не удается придумать причин. В этот миг теплое прикосновение остановило поток слабовольных мыслей. Денис сразу понял, что это дело ментальных рук Меджиды, почувствовавшей его сложное состояние. Стало очень неловко за то, что она узнала о его слабости. Пришлось немедленно взять себя в руки и настроиться на работу. Денис максимально расслабился, даже перестал дышать, чтобы ничего не отвлекало от вхождения в режим управления ковчегом. Прикосновение к коллективу несколько раз обрывалось, как плохое зажигание двигателя. Быть капитаном оказалось вовсе не так, как матросом. Рядовой член команды держал в руке одну нить, а капитан весь пучок, идущий от каждого. Раньше Денис как будто скатывался в единение, проваливался в него, получая удовольствие от чувства полета. Но сейчас так не получалось, пока он не понял принципиальную разницу. Заключалась она в том, что теперь он не летел вслед за всей командой, а находился впереди нее и тянул за собой. Он был началом экипажа, фокусом его устремлений и силы, преобразующей энергию людей в движение ковчега. Как только ум принял эту разницу, Денис погрузился в единение. К счастью, нахождение в нем оказалось все тем же приятным ощущением. Иным, чем у матроса, более насыщенным, но не пугающим, как можно было ожидать. Денис держал в руках разноцветные нити. У каждого матроса имелся свой цвет, и он знал, кому какой принадлежит. От Меджиды тянулась зеленая нить. От Гоши — песочная, от Павла — почти черная. Трогая нить, он чувствовал матроса и мог управлять им. Он мог управлять сразу всеми, держа пучок в руке. Денис отделил зеленую, чтобы унять сомнения, возникшие в нем. Меджида не сопротивлялась, позволила ему прикоснуться к ее чувствам. Денис поздно понял, что это было не совсем красиво. Как подглядывать за понравившейся девушкой в раздевалке? И убрал зеленую нить в общий пучок. Но при этом он развеял свои сомнения. Девушка выделяла его среди остальных и испытывала душевное тепло, думая о нем. Этого было достаточно для понимания искреннего интереса, а не профессиональной заботы. Освоившись, Денис связался с Гошей Лоцманом, чтобы он прочертил линию по заранее обговоренному маршруту. Товарищ оказался не готов к работе. Нервничал и вообще казался неспособным внимать. Старпом работала с ним, но эффекта пока не было никакого. Денис тоже решил помочь ему, однако встретился с настоящим непробиваемым щитом, за которым спрятался питерский интеллигент. Он боялся взять на себя ответственность и всячески сопротивлялся этому. Неизвестно, что должно было произойти, чтобы он принял неизбежное решение стать лоцманом. Сопротивление предназначению каралось смертью, а Денису совсем не хотелось начинать с этого карьеру капитана. Он видел, как истончалась нить песочного цвета в его руках, и боялся, что когда она исчезнет, ему придется признать Гошу балластом и отправить на смерть вакуум, вытягивающий из тела кровь. Доводить до этого жуть как не хотелось. Он уже считал Гошу другом и даже талисманом, дарующим удачу, по причине того, что они попали сюда вместе, и пока держатся друг друга, ничего страшного не произойдет. Пропади один из них, и со вторым обязательно произошло бы что-нибудь трагическое. Вахта продолжалась, но ничего не происходило. Если не считать усилий старпома по подавлению сопротивления лоцмана. Экипаж исправно терпел простой. Впрочем, в единении в этом не было особой тяжести. В нем не так сильно чувствовались голод и жажда, и даже без дела можно было наслаждаться приятным состоянием транса. Денис вообще считал, что время, проведенное в единении, не шло в зачет жизни. Что это состояние гибернации, в котором процессы жизнедеятельности замирали до минимально возможного уровня. Денис подумал, что если бы вместо Меджиды с Тарпомом была Елена, то Гошу не пришлось бы уговаривать. Он сам бы вызвался, чтобы произвести на нее впечатление. Эту мысль он послал Меджиде по зеленой нити. Старпом ответила теплой благодарностью. Непонятно как, но все ощущения в единении спокойно интерпретировались в нормальные чувства, описываемые в жизни словами. У Дениса даже появилась версия, что единение — это обыкновенный сон, который помнишь. И что люди треть своей жизни находятся в таком состоянии, и поэтому здесь оно кажется привычным и естественным. Песочная нить задергалась и стала ярче. Денис справился по ней о состоянии хозяина. Гошу, кажется, отпустила. Старпом сделала свое дело, пробила щит. Денис отправил ему задание прочертить маршрут к нужному ковчегу. Это заняло время, но совершенно пустячное по меркам единения. Прерывистая линия, несколько раз дернувшись из стороны в сторону, замерла. Лоцман сообщил, что маршрут построен. Теперь пришло время капитана поднимать ковчег и двигать его по проложенному курсу. Денис крепко держал в воображаемой руке пучок нитей, но каждый матрос и специалист чувствовался по-настоящему. Он отдал мысленный приказ начать движение, дозируя поступающую от людей силу. Ковчег закачался с кормы на нос и заелозил из стороны в сторону, столкнувшись с противодействием соседних ковчегов. Надо было учитывать и их воздействие, чтобы правильно плыть. Для этого требовалось заставить гравитационные поля сделаться видимыми. Наверняка все это постигалось в процессе работы, вахта за вахтой, набивая шишки и набираясь опыта. Денис с самого начала взвалил на себя непомерную ношу, решив за одну смену прокачаться до сотки. Он был удивлен, когда его мысленное желание различать гравитационные поля ковчегов исполнилось. Камни, видимые в единении как полупрозрачные рентгеновские снимки самих себя, обрели подвижные серые сферы вокруг. Они деформировались при движении, а также образовывали точки Лагранжа, которые можно было использовать как точки маршрутов с наименьшим гравитационным воздействием остальных ковчегов. Денис передал идею Гоше, и тот быстро перечертил маршрут. Капитан отдал команду начать медленное движение, но начал с одного матроса, прибавляя каждую секунду еще по одному. Ковчег тронулся с места так, что никто этого сразу не понял. Плавно, как лодка по течению спокойной реки. Денис хотел уже порадоваться, но первый же маневр показал, что рано. Массивное тело ковчега реагировало на команды с сильным запозданием, и потому он сразу же сошел с маршрута. Атмосфера соприкоснулась с воздухом соседнего камня и смешалась. Глоток свежего кислорода прочистил сознание. Денис понял, что гипоксия наложила на экипаж негативный отпечаток в виде заторможенности, добавляя к нехватке людей еще и этот фактор инерции. Их камень опасно приблизился носовой частью к другому ковчегу. Денис попытался просто отвернуть нос, но получилось так, что корма начала опасное сближение с соседним камнем. Он еще не полностью понял физику поведения ковчега и принимал неправильные решения. Подсуетился Гоша, нарисовав линию, на которую капитану следовало вывести камень, чтобы избежать столкновения. Денис отдал приказ экипажу и замер, наблюдая, как инерция тащит их ковчег к соседнему. Силы гравитации, заставляющие ковчеги в спокойном состоянии держаться на удалении друг от друга, не справлялись. Между камнями появилось возмущение, вызывающее воздушные вихри. Непривычно было слышать свист воздуха между конструкцией мостика. Впору было вспомнить про курары и попросить какого-нибудь матроса вытащить их из безнадежной ситуации, совершить подвиг, рассчитавшись за его ошибку. Денис укорил себя за излишнюю самонадеянность. Понятно, почему капитан Леонид так скептически посмотрел на него после того, как узнал планы подобрать себе хороший ковчег в глубине свалки. Чем ниже квалификация, тем больше веры в себя. Полупрозрачная глыба опасно нависла над головой. Денис представил себя кровавой кляксой на поверхности камня, точкой, поставленной итогом его самонадеянности. Страх смерти заставил сконцентрироваться на управлении ковчегом. Денис послал начавшему нервничать экипажу успокоительные мысли и приказ поднажать. Ковчег затрясло мелкой дрожью из-за возросшего возмущения гравитационных полей. Носовая часть ткнулась в соседний камень. Удар прошелся по всему телу ковчега. Его энергия высвободилась через разрушение и тепло. Денис почувствовал, как часть энергии бесхозно теряется, и решил попробовать использовать ее в качестве двигающей силы. И у него получилось. Раскаленный вместе удара камень мгновенно остыл, преобразовав тепло в движение. Ковчег дернулся, получив дополнительное ускорение, и двинулся по проложенному Гошей маршруту. Денис поблагодарил судьбу за своевременную подсказку, сохранившую жизни. Опыт многое дал ему в понимании управления ковчегом, добавив уверенности. Экипаж отреагировал поддержкой на его старания, а старпом подарила воздушный поцелуй, который должен был мотивировать его еще сильнее. Маршрут до ковчега, который Денис наметил, занял намного больше отведенного времени. Он с удовольствием объявил об окончании первой вахты, осознав всю разницу между матросом и капитаном. «Ребята, на вас лица нет», — заметила Меджида. «Но вы молодцы, герои». «Звучит немного натянуто, по крайней мере, по отношению ко мне», — признался Гоша. «Я вел себя, как напуганный ребенок перед прививкой. Мне стыдно». «А я чуть всех не убил». Денис посмотрел на команду, занимающуюся наведением моста к соседнему ковчегу. «Я не поняла, а как тебе удалось вырваться из безнадежной ситуации?» — поинтересовалась старпом. «Не хотел тебе говорить, но у меня на груди растут волшебные волосы. Выдергиваешь один и загадываешь желание. Трах-тибедох-тибедох и готово. Хочешь попробовать?» «Вот вы, капитан, соври голова. Мне интересно понять, что случилось. Вдруг это моя недоработка? Как ты заставил экипаж напрячься сверх меры?» «Экипаж ни при чем. Я использовал энергию удара для преобразования в движение ковчега. Пришло буквально в последний момент. Спасибо единению, что в нем все видно иначе. Я увидел подсказку и использовал ее. Получилось». Ответ произвел на Меджиду неожиданный эффект. Она поцеловала Дениса в небритую щеку. Когда отстранилась от опешившего капитана, ее глаза горели восторгом. «Теперь я хочу попробовать трах-тибедох-тибедох». «Оу, меня, кажется, позвали». Гоша понял, что он здесь третий лишний, и быстренько убежал. «Но как исполнить это желание?» Денис не был уверен, что правильно понял ее. «Волшебством». «Я пошутила!» Меджида громко рассмеялась, заметив ступор капитана. «Ты герой, а девушкам нравятся герои в перерывах между вахтами». Она посмотрела по сторонам, заполненным тысячами бесхозных камней, висящих в вакууме, и вздохнула. «Ай, мы перестали совершать глупости, прятаться от людей на других ковчегах». «Ты серьезно?» Денис заглянул в глаза Меджиде и понял, что она действительно думала об этом. «А ты хотел бы этого?» «Да, но не сейчас. Оборудование для перехода занято». Денис кивнул в сторону сходней, прилаживаемых к другому ковчегу. «Капитан покидает корабль последним», — напомнила Меджида. «Понимаешь?» «Кажется, понимаю, но ты же...» «Забудь. После того, как ты придумал использовать энергию, не произведенную экипажем, я уже не так уверена в своих убеждениях. Мне подумалось, что если не заморозить свои чувства, а использовать их во время вахты, то это даст положительный эффект. Если нет, что ж, станем жертвами эксперимента». Взгляд Меджиды бегал по лицу Дениса, словно она не могла насмотреться на него. Он взял ее за руку и потянул за мостик, подальше от глаз экипажа. Как только они скрылись, Денис прижал ее к себе и жарко поцеловал. Меджида страстно ответила. Руки его полезли под одежду девушки. «Капитан! Капитан!» Раздался рядом голос матроса Олега, предложившего космический отчет старта новой вахты. Он увидел обнявшихся специалистов и замер. «Там это... сходни установили. Пойдете смотреть ковчег?» «Конечно, иду. Старпом, проверь вещи. Может, что-нибудь пригодится в дорогу?» Придумал он задание Меджиде. «Да, конечно». Старпом юркнула на мостик, чтобы не показывать неловкость. Денис поправил джинсы и пошел к сходням, приставленным к соседнему ковчегу. Пристыковаться к нему получилось совсем не так, как задумывалось. Не бортом к борту, а носом в подбрюшье, до которого надо было еще карабкаться вверх, а середина пути спускаться. Самое интересное, что лестница, найденная на борту ковчега, не касалась поверхности, зависнув в промежуточном положении, уравновешенная силами тяжести обоих камней. «Кто-нибудь уже поднимался?» — спросил Денис. «Нет, вас ждали. Вам принимать решение, годится он или нет», — пояснил Олег. «Давайте на «ты», а то я чувствую себя барином». «Согласен, на «ты» так на «ты». Принял матрос предложение капитана. Остальные тоже поддержали предложение Дениса. Капитан поставил ногу на шаткую лестницу. Двое парней подстраховали его. Денис полез вверх. К середине понял, что начинает спускаться, и перевернулся. Восприятие сразу же поменялось. Экипаж вначале был под ногами, а теперь над головой. Первое, чем порадовал новый ковчег, это свежей атмосферой. Никакой затхлости и тлена. Этому могли способствовать растения, зеленеющие между каменных складок. Типичные толстолистые суккуленты, непонятно чем питающиеся на голых камнях. Наличие даже такой жизни вдохновило его и настроило на лучшие ожидания. Денис перебрался через грань на ровную поверхность. Не увидел трупы и облегченно выдохнул. Первое требование к потенциальному новому дому было исполнено. Мостик, а на этом ковчеге он был как раз стилизован под настоящий капитанский мостик, представлял собой серебристое помещение с двумя синими полосами по стенам, широким панорамным стеклом в передней части и круглыми иллюминаторами по бокам. Денис с интересом разглядывал его. На мостике не имелось никаких следов внешнего воздействия, как будто им никогда не пользовались. И вообще у ковчега был вид аппарата без пробега. О нем как будто забыли до такой степени, что тут появились растения. Денис открыл овальную дверцу с круглым окошечком и зашел внутрь. В сравнении с прошлыми скромными мостиками этот казался верхом вычурного богатства. Ровные ряды сидений, как в кинотеатре, покрытые красным дерматином. Подлокотники, прозрачные вставки на крыше, пропускающие внутрь достаточно света. Его рабочее место состояло из узкой трибуны. По бокам имелись круглые вырезы, отделанные ободком из мягкого пластика. Денис внимательно их осмотрел и не заметил следов от рук, которые непременно остались бы, если тут проводилась вахта. Встал на свое место и примерился. Ему понравилось. Возникло такое ощущение, будто он нечаянно стал обладателем дорогой машины. Денис был доволен, что они рискнули и нашли этот ковчег. Осталось только выбраться отсюда без происшествий и дальше наслаждаться относительно простыми гонками. Он вышел и осмотрел мостик со всех сторон. Здесь имелся камбуз, как гласила надпись на стене, кухня с полками и столами, намертво прикрученными к полу, как на настоящих кораблях. На полках стояли пакеты с маной и бутылки с водой. Наверняка ими нельзя было пользоваться просто так, без благословения Кандея. Но в их экипаже он пока не родился. Позади мостика находились два туалета, подписанные как гальюны. Денис проверил их и тоже не обнаружил следов использования. Неизвестно, что стало причиной везения – случайность или намеренный приз за проявленную настойчивость. Хотелось верить, что второе. Это придавало уверенности в будущем, что все правильные и смелые решения будут вознаграждены. Денис спустился на старый ковчег. «Все нормально, можно переселяться», – разрешил он. «Как там? Трупов нет, не воняет? Мостик целый?» Засыпали его вопросами. «Сами увидите. Раз я одобрил, значит, все нормально», — успокоил Денис свою команду. Пока люди по очереди перебирались на новый ковчег, Денис отправился к Меджиде, делавший вид, что выполняет его задание, собирая на мостике полезные предметы. «Тук-тук, у вас все дома?» — спросил он в шутку. «Почему ты так долго?» Глаза Меджиды горели огнем. «Интересный экземпляр попался, как будто новенький», — поделился он. «Еще минута, и меня бы разорвало на части». Старпом посмотрела в окно и, убедившись, что им никто не собирается мешать, стянула с себя майку. «Ты чего замер?» — спросила она у растерявшегося капитана. «Да вот думаю, нам надо будет входить в единение, или все так получится?» Денис тоже стянул с себя майку. «Ты с ума сошел! Какое единение? Мы же раскачаем ковчег!» Меджида впилась губами в губы Дениса. Он почувствовал жар, возникший от вспыхнувшей страсти, которому не было сил сопротивляться, да и незачем. Наверное, совсем без единения не обошлось, потому что Денис впервые испытал необыкновенное ощущение от близости, напоминающее расширение сознания, проявившееся в полном взаимопроникновении друг в друга и слиянии. Не таком, как в книгах, выдуманном и далеком от того, что испытали Денис и Меджида. «Капитан, Старпом, вы собираетесь переходить на другой ковчег?» Раздался рядом голос Гоши. «Одну минуту, скажи, ща будем!» Попросил Денис, торопливо натягивая одежду. «Ладно, ждем, будьте аккуратнее!» Поддел их новый лоцман. Гоша сбил весь настрой. Осталось чувство недосказанности. Меджида влезла в джинсы. «Не люблю открытый финал. На новом ковчеге полно еды. Можно дождаться, когда у нас появится Кандей, и задержаться тут, обследуя соседние камни, дочитывая на них наш роман», — предложил Денис. «Нет уж, у нас может не быть столько времени. Придумаем что-нибудь. Впереди нас ждут пристани с водоемами. Там можно найти уединенную лужу. Я видела, как некоторые пользуются моментом, чтобы дать волю чувствам». Меджида схватила сумку. «Тут всякие штучки, чтобы никто про нас ничего такого не подумал. Я пойду первой, а ты выходи через минуту и тоже что-нибудь возьми с собой». «Ха-ха-ха-ха! Мы что, подростки, которые скрывают свои чувства от родителей?» Денис засмеялся. «Знаешь, тут как-то не принято заниматься тем, чем мы с тобой занимались. Будет лучше, если это останется как бы тайной». «Как бы?» «Понятно. Интимные вещи всегда должны оставаться как бы тайной, но о которой все знают». Старпом покинула мостик. Денис проследил за ней. Она поднялась до середины лестницы и передала Гоше сумку. Денис взял с полки, забитый всяким барахлом, деревянный ящик с ручкой, не заглядывая в него, и направился к лестнице. «Нормальная корыта нам попалась!» — выкрикнул Гоша, дожидаясь Дениса на краю нового ковчега. «Ха, попалась!» — усмехнулся Денис. «Не преуменьшай нашего везения!» Гоша помог ему забраться на ровную поверхность и принял деревянный ящик. «Что ты прихватил такого интересного?» — спросил он. «Без понятия». Денис открыл замки и поднял крышку. Это был набор фрез и сам аппарат для обработки дерева. «Для чего он нам нужен?» — удивился Гоша. «У нас тут даже электричества нет». Денис посмотрел на содержимое и почесал голову. «Ящик сгодится для чего-нибудь. Идем». Экипаж сидел в красных креслах, развалившись, как будто в ожидании начала фильма. Они захлопали в ладоши, как только капитан вошел на мостик. «Хотелось бы знать, в честь чего такие бурные овации?» Он бросил взгляд на Меджиду. Старпом незаметно покачала головой, давая понять, что не в честь их задержки. «Нормальный ковчег, капитан!» — громко высказался Олег. «Новый с виду, неезженный!» «Да, как будто мы первые на нем. Тут даже еда с водой есть!» Удивленно призналась матрос Мария, женщина с пышной грудью и выбеленными волосами. «Я еще ни разу не была на новом ковчеге». «Все участвовали в его поиске, поэтому мы все молодцы». Денис прошел к своему рабочему месту. «Спасибо, что поверили в меня». «Было сложно, честно говоря», — произнес Павел. «Были моменты, когда я жалел, что не остался на полуночной маршрутке». «У меня тоже были такие моменты», — Денис улыбнулся. «Как можно доверять человеку, которого не знаешь? Для начала надо вместе съесть пуд соли, а потом уже идти за ним куда угодно. Нам еще выбираться отсюда. И было бы здорово не разбить красивый мостик и самим не разбиться». Он прошелся вдоль первых рядов. «Прежде чем начнем первую вахту на этом ковчеге, нам надо придумать ему имя. Такое, чтобы оно отражало наш боевой настрой и вело вперед». «Муринский сокол», — предложил Гоша. «Мурино Фалкон». «В Мурин из птиц только чайки и утки», — отмахнулся Денис. «Муринская утка, грозная». «Стремительный, комета, варяг». «Тагил рулит, тантра». Команде понравился мозговой штурм, но все варианты не устраивали Дениса. Хотелось, чтобы он тронул нужную струну души, потому что имя накладывало отпечаток на характер ковчега. «Илья Муромец! Ага, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Финист Ясный Сокол!» «Сокол уже называли. А как вам Феникс?» — предложил Павел. «Чтобы мы всегда восставали из пепла!» «Феникс?» — Денис задумался. Название было простым и в то же время запоминающимся, несущим в себе глубокий смысл. «Нашему ковчегу оно идет. Оставим его, посмотрим, как справиться с обратным маршрутом». Он нетерпеливо потер ладони. «Формальности улажены. Пора открывать вахту. Все готовы?» Минутная заминка, пока старпом проверяла экипаж. «Все!» — доложила она. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!»